Латентный сексуальный период детства и его прорывы. Невероятно часто встречающиеся, будто бы противоречащие норме и испытываемые лишь в виде исключения сексуальные стремления в детстве, как открытие бессознательных до того детских воспоминаний невротика, позволяют набросать приблизительно следующую картину сексуального поведения в детском возрасте. Последний материал может быть использован здесь в расчете на то, что детские годы взрослых невротиков не отличаются в этом отношении от детских лет здоровых людей ничем существенным, кроме как в отношении интенсивности и ясности. Кажется несомненным, что новорожденный приносит с собой на свет зачатки сексуальных стремлений, которые в течение некоторого времени развиваются дальше, а затем подлежат усиливающемуся подавлению, которое, в свою очередь, нарушается закономерными прорывами сексуального развития и которое может быть задержано благодаря индивидуальным особенностям. О закономерности и периодичности этого осциллирующего хода развития ничего точно не известно, но кажется, что сексуальная жизнь детей в возрасте приблизительно 3 или 4 лет проявляется в форме, доступной для наблюдения. Возможная анатомическая аналогия того проявления инфантильных сексуальных функций, о которых я говорил, дается открытием Байера, что внутренние половые органы новорожденных обыкновенно больше, чем у детей старшего возраста. Однако взгляд на эту, установленную Хальбаном и для других частей генитального аппарата, инволюцию после рождения не окончательно установлен. По Хальбану этот регрессивный процесс исчезает в течение нескольких недель в внеутробной жизни. Авторы, видящие в интерстициальной части половой железы орган, определяющий пол, благодаря анатомическим исследованиям пришли, в свою очередь, к утверждению о существовании инфантильной сексуальности и латентного сексуального периода. Цитирую из упомянутой выше книги Липшица о пубертатной железе. Скорее соответствует фактам утверждения, что созревание половых признаков, как оно происходит в период возмужания, протекает только вследствие сильно ускоренного течения процессов, начавшихся гораздо раньше, по нашему мнению, уже в эмбриональной жизни. То, что до сих пор называлось просто пубертатным периодом, представляет собой, вероятно, только вторую большую фазу полового созревания, начинающуюся в середине второго десятилетия. Детский возраст до начала второй большой фазы можно было бы назвать срединной фазой полового созревания. Это подчеркнутое Ференци, сходство анатомического формирования с психологическим наблюдением, нарушается только одним указанием, что первый кульминационный пункт развития сексуального органа приходится на ранний эмбриональный период, между тем как ранний расцвет детской сексуальной жизни нужно перенести в возраст 3-4 года. Полного совпадения во времени анатомического формирования и психического развития, разумеется, не требуется. Соответствующие исследования сделаны над половой железой человека. Так как у животных латентного периода в психологическом смысле не существует, то важно было бы знать, можно ли доказать и у других высших животных те же анатомические данные, на основании которых авторы предполагают два кульминационных пункта сексуального развития.